Хитрый вопрос, Женя. С человеком нельзя, с врагом можно, когда сведения нужны. Ты можешь не понять, хотя ты врач и знаешь, что иногда требуется сделать человеку больно, чтобы он выжил. И здесь речь шла только о тех сведениях, благодаря которым на минах не погибли наши люди. Речь шла об их жизнях. Могу сказать только одно. Удовольствие мне это не доставляет, но иногда приходится идти на это, когда язык один, упрямится, а сведения нужны срочно. Не знаю, Максим, я бы не смогла. И не нужно, чтобы ты это могла. Война не женское дело, Женечка. Привели пленного. Рука на перевязи, медицинская помощь оказана. Стоит, поджав губы, всем своим видом, выражая презрение к нам, быдлу, по его мнению. Мы вызвали особый отдел армии и передадим вас туда, в ЧК. Вы плохо понимаете по-русски? Я хорошо понимаю по-русски и говорю тоже. Но у вас немецкий акцент. Я давно живу в Германии. Большевики лишили меня родины. Родины? Вы лишили себя сами. Большевики лишили вас привилегий. Ну да, конфетки и бараночки, ах вы лебеди, саночки. А потом нас уже не хватает. В шеренгах по восемь, и героям наскучил солдатский жаргон, и кресты вышивают последняя осень по истертому золоту наших погон. Интересно, почему вы, считающий себя русским, служили фашистам? Я обязан отвечать на этот вопрос. Да нет, вы на него честно ответить не сможете. А зачем отвечать честно быдлу? «Мужики, выйдите на минутку». «Максим, не делай этого». «Да успокойтесь. Ничего я ему не сделаю. Идите на несколько минут». Я подождал, пока все выйдут, но видел, как сжался левгвардеец, стараясь сохранить присутствие духа. «Когда твои родственники пасли коров на Тамане, мои правили Россией. В моей семье две московские царицы». Рюриковичи мы. Были воинами и воинами умрем. А ты, правнук шлюхи из Заксен-Ангальта, будешь повешен как предатель. Все понял, граф? Иди. Но он повернулся и сделал два шага. Застрелите меня, князь. Недостоин. Так умирает воин, а ты предатель. Подъехавшие через полчаса особисты забрали обоих пленных, их документы. Через день начальник особого отдела 52-й армии приехал и поблагодарил Михайлова и весь первый взвод за захват важного языка, который оказался одним из руководителей школы Абвера в Таллине. У меня спросили только, вы допрашивали его? Да, меня интересовали минные поля между Ур-Теремец и Ур-Подбрезье. После того, как он дал исчерпывающие показания, я допрос прекратил. О том, что он из Абвера, он не говорил. Я, правда, и не спрашивал. Это выходит за уровень моих интересов. Он жалуется, что ключицу ему сломали после пленения. Да, он отказывался сотрудничать. Допрос происходил в поле, на выходе, в присутствии моих подчиненных. У него была истерика. После получения данных ему была оказана медицинская помощь. Я вас понял. Сейчас он охотно дает показания, очень интересуется вашей фамилией. Она ему ни к чему. Видимо, рассчитывает на то, что ему удастся передать информацию обо мне немцам. Общее впечатление от допроса. Махровый белогвардеец, идейный враг СССР. Впрочем, трудно ожидать иного от абверовца. Мы же в некотором смысле коллеги, но стоящие по разную сторону линии фронта. Да-да, конечно, я все понимаю, товарищ капитан. Еще раз спасибо, ценного гуся поймали. Я здесь ни при чем, товарищ полковник. Это мой первый взвод, расстарался».